Дармоедством пресытесь, с шины спешится внук. Пешеходы, держитесь ног, как праотцы рук. Где предел для резины, там простор для ноги. Не хватает бензину, вздоху хватит в груди. Как поток жаждет прага, так восторг жаждет трат. Ничему, кроме шага, не учите, ребят. По ручьям, по моренам, дальше нет, дальше стой. Чтобы Альпы коленом знал, саванны ступней. Я костьми, други, лягу за раскрытие школ, чтоб от первого шага до последнего шел внук мой, отпрыск мой, мускул, посрамивший аид, чтобы в царстве моллюсков на своих, на двоих.